Второе. Конрад Билки не сжег свое хозяйство, как пригрозил некогда в запальчивом разговоре с Эммой Петерсон. Не вернулся он на войну. Стосковавшись по земле, он отдался ей и с утра до ночи не разгибал спины, тем паче, что работников на ферме поубавилось. Война взяла у Билки не только сына и внука, она поразогнала куда-то и часть негров. Всюду появились прорехи. Бросившись латать их, Конрад увяз в хозяйстве с руками и ногами. Управиться теперь с громадными полями, садом, виноградниками и скотом было очень нелегко, а дать пропасть добру нельзя. Война куролесила где-то вдали. Бурам приходилось тяжко. Англичане брали верх. И люди поблагоразумнее и побогаче говорили, что такова уж воля Господня, и грешно идти супротив, а надобно пожалеть живот свой дом. Однако проходили месяцы, а оккупанты, хоть и заняли столицы обеих республик, и многие города никак не могли сломить буру до конца. И даже в тихом Дилсдорпе начали поговаривать, что негоже де отсиживаться мужчинам возле юбок жен. Эти разговоры становились все настойчивее, еще и от того, что в соседних округах по распоряжению Робертса, а потом и Китченера, мирных буров стали изгонять с их ферм, избирать в плен наравне с воюющими, а имущество их истреблять. Армии Ботта, Дэвид и Деларея, по слухам, начали снова расти. В разгар лета генералы Герцог и Крейцингер вторглись в Капскую колонию. Дэвид поддержал их, и слава о смелом и удачном налете на английские владения мгновенно обижала бурские земли. Разве могло все это пройти мимо Билки? Вот он объявил жене, что в январе или начале февраля, когда Бог поможет собрать урожай, он покинет дом ради войны. Мадлен молча выслушала мужа и молча согласилась с ним. Только опоздал старый Конрад, вернувшись из поездки к скупщику зерна, а он отсутствовал двое суток. Билки нашел на месте фермы обугленные остатки дома и труп жены. Мадлен лежала на берегу прутка, прикрытая грубым мешком, простоволосая, со стекленевшими глазами и жутко изуродованным лицом. Все разбежались с фермы. Осталась лишь старуха-служанка. Она-то и рассказала хозяину о том, что случилось без него. Англичане нагрянули в Дилсдорп и начали рыскать по окрестным фермам. О Конраде Билке им кто-то наплел, что он воевал, и теперь они решили, опять подался в войска Дэвида. Они стали выгонять из загона скот, хотели поджечь дом, и тогда Мадлен без лишних слов взяла ружье и жахнула разок-другой по разбойникам. Они ее пристрелили сразу же, и озверев стреляли и стреляли в лицо, пока не превратили его в месиво. Билки не помнил, как он хоронил жену. Ослепленный яростью и горем, он бросился в Дилсдорп, и там англичане схватили его. Было непонятно, кем же он стал теперь, военнопленным или просто заключенным. Пожалуй, просто. Таковых набралось вместе с женщинами и детьми человек 50. Их погнали сначала в Блюменфонтейн, потом почему-то повернули на север, к Йоханнесбургу. Йоханнесбургский концлагерь располагался за городом. Он считался одним из крупнейших и представлял собой, по сути, несколько лагерей для мужчин, для женщин и детей. Окруженные двойными рядами густосплетенные колючей проволоки, под дулами винтовок и пулеметов, тысячи людей теснились в наспех сколоченных дырявых сараях и просто под навесами, на ничем не прикрытой голой земле. Правда, полностью отрицать гуманные завоеватели было бы несправедливо. Женщинам и детям в лагерях выдавали одеяло. А о гуманности речь зашла потому, что именно она, как утверждало английское командование, лежала в основе создания этих лагерей. Путем концентрации бурского населения вне военных действий отсюда и название лагерей. Командование намерено было спасти оное население от бед войны. Концентрация-то верно существовала. Сказать, что в сараях и под навесами было тесно, значит, ничего не сказать. Более ясно можно представить скучность, если сообщить, что людям нередко приходилось ступать по людям. Но ведь это только было ночами и в дождливые дни, а в остальное время разрешалось прогуливаться в пространстве между сараями и проволочным ограждением. Правда, прогуливаться тянуло не очень. От похлебки из тухлой маисовой муки, смешанной с дохлыми насекомыми, пучило животы. Ноги слабели. В лагере хозяйничали дизентерия, тиф и оспа. Среднегодовая смертность заключенных составляла здесь 117 на тысячу, что также свидетельствовало в пользу администрации Йоханнесбургского лагеря, ибо в Блюменфтейне, например, она поднималась до 383 человек. Вот детская смертность-то была повыше — 500 на тысячу. Впрочем, вся эта цифирь шла из так называемых официальных источников. От лагерной администрации, а администрация-то оказалась в счете не особенно сильной. Округлив общее количество сконцентрированных в лагерях до 100 тысяч, далее она считать не смогла. Конрад Билкис месяц, наверное, был вне себя. Все молчал, лишь изредка невнятно бормотал имя жены. И товарищи его, по несчастью, с горечью махнули на него рукой. Свихнулся человек. Но как-то окликнул его один тифозный, тоже по виду старик. И вдруг во взгляде у Билки появилась какая-то осмысленность. «Господин Петерсон, это вы?» «Я Конрад. Вот где мы с вами встретились». «А моя Мадлен, господин Петерсон». И с того дня он ж не отходил от Йоганна Петерсона. И все рассказывал ему, как он поехал к скупщику зерна. А в это время англичане расстреливали его жену. Он поехал, а они расстреливали. Он поехал, а ведь мог бы сам и ферму свою сжечь и отправить на тот свет не один десяток этих, которые расстреливали его Мадлен. Петерсон пытался тоже рассказать кое-что. Ведь Билки знал его, Эмму. Так она умерла вот здесь, всего в каких-нибудь 500 шагах в женском лагере. Он это узнал случайно, от одной мулатки. Марта, служанка его покойного друга Бозы, приходила сюда с другими женщинами постирать с разрешения начальства. От нее Иоганн и узнал о своей жене. А сыновья его воюют. Он хочет сказать, что они живы, если они живы. Они хорошие парни. Его Пауль и младший Иоганн, и они отомстят и за мать, и за отца. Все это Петерсон пытался втолковать Конраду Билке, но, похоже, напрасно. Тот слушал только себя, не переставая бормотать рассказ о гибели Мадлен. Потом Билки сменил тему. Теперь его пронзила мысль убить начальника лагеря. И вот он и стал развивать неустанно перед приятелем. Начальником был молодой, толстый и важный майор Генри Гловер. Он, конечно, не разгуливал по лагерю, и добраться до него было весьма непросто. Но раз в месяц Гловер производил личный осмотр своего хозяйства, и вот тут уж можно было улучшить момент и вцепиться в жертву. Именно это словечко больше всего пришлось по душе Конраду Билке. «Уж я вцеплюсь в него, так и не выпущу», — говорил он, зловеще усмехаясь. «Я могу подползти к нему, хоть на карачках, могу кланяться рабски. Я сумею схитрить, но уж я доберусь». Я вцеплюсь в его жирную шею и удавлю, хоть вся армия и вся полиция будут меня отрывать от этого ублюдка. Петерсон пытался повещевать приятеля, убедить его, что убийство — это будет не только бесполезно, но, скорее всего, и вредно. Однако Билки не хотел его слушать. Да уж очень слабо были возражения Йоганна. Он говорил из последних сил, подступал его смертный час.